Глава 12. Рено Каменева направлялся в сторону больницы. Шмелев из окна пассажирского сиденья таращился на холодный темный город, думая о словах Громова. Ведь тот прав. Леша действительно ничего не может без Максима. Щеглов находил выход абсолютно из любой ситуации. А Шмелеву это не под силу. Со смертью напарника сыскное агентство «След» просто перестало существовать. За какие бы дела ни брался сыщик, ни одно из них не заставляло его мозг напрячься. Слежка за супругом, разоблачение вора из высшего эшелона корпораций — все это меркнет перед по-настоящему запутанным уголовным делом. Шмелев растерял абсолютно все навыки, которые помогали ему, когда тот был на должности следователя. С одной стороны, его подозреваемые по делу Риты Громовой имели мотив. Но с другой — Редушев просто болен. А Каменев не способен причинить вред своему другу, хоть тот и виновен в смерти его жены. Но с чего Шмелев вообще решил, что Виктор такой невинный, каким его видит Громов? Как же сложно. Если бы Максим вел дело, он бы не допустил ошибок, которые совершил Шмелев. Верить Громову на слово сыщик не хотел, но и улик, доказывающих, что Каменев причастен к совершению ряда преступлений, у него не было. Голову девушки нашли в его квартире. Ну и что с того? Да, любой бы заподозрил Каменева, но Шмелев не подумал, что убийце могло быть выгодно выставить следователя крайним. Максим думал иначе. Иногда полагался на интуицию. А Леше это не по силам. «Шмелев, почему ты меня подозреваешь?» — неожиданно подал голос Каменев. «У тебя есть мотив», — спокойно ответил сыщик. «А помимо мотива что-то есть? Улики, к примеру?» «Ничего. Кроме головы в твоей квартире». «Тогда зачем весь этот цирк?» — спросил Каменев. «Для чего ты меня бросил за решетку?» «Тебя заключили под стражу не за убийство, а за слив служебной информации», — ответил Шмелев. «Я не первый год на должности следователя и знаю, как работают подобные процедуры», — сказал Каменев. «Да и какой мне смысл рассказывать журналистам о деле, которое я же и веду?» «Уколоть Громова». Тон Шмелева был спокойным, будто его вообще не интересовал разговор. «Зачем я вообще завел эту тему?» — вслух спросил себя Витя. «Не поверишь, но у меня такой же вопрос. Если Шмелев решил для себя, что Витя виновен во всех бедах, зачем его переубеждать? Следователь выбрал другую тактику — держи друга рядом, а врага еще ближе. Шмелев считает Каменева врагом. Значит, и Витя должен следовать тому же сценарию. Рано или поздно сыщик изменит свое мнение. Но пока стоит быть осторожным». Рено следователя остановился рядом со зданием больницы. Мужчины вышли из машины и неторопливым шагом направились к крыльцу. Двери в больницу были закрыты. Каменев постучал, и ему открыл старый мужчина в форме охранника. «Меня зовут Виктор Каменев. Я следователь по особо важным делам. У вас лежит Раиса Григорьевна. Мне срочно нужно с ней пообщаться». «Время видели?» — спросил мужчина. «Все больные уже спят». «От ее показаний зависит жизнь человека». «Вы не можете прийти завтра?» «Слушай, дед, тебе неясно сказали!» — вмешался Шмелев. «Открывай давай, а то мы на тебя повесим труп и будешь чалиться на бутырке». «Что вы себе позволяете?» «Мужик, ты послушай, что тебе начальник говорит», — посоветовал Каменев. «Он у нас отбитый на всю голову, имей в виду». «Набрали оборотни на работу», — причитал охранник, открывая дверь. Мужчины зашли внутрь здания и в коридоре поймали медсестру. Она удивилась, что в больнице посторонние, да еще и в такое время. Каменев кратко рассказал женщине, зачем ему необходимо пообщаться с Раисой Григорьевной, и медсестра согласилась провести его к больной. В палате помимо Раисы находились еще три женщины. Медсестра подошла к Раисе Григорьевне и тихонько ее растолкала. «Дианочка, ты чего меня будешь?» — сонным голосом спросила та. «К вам пришли полицейские», — ответила медсестра. «Что они хотят?» Женщина села на край кровати и потерла глаза. «Расспросить вас о Рите Громовой», — сказала Диана. Сон как рукой сняло. Раиса поднялась, накинула на себя халат и вышла в коридор. В груди женщины давило, но она держалась стойко. Даже несмотря на случившийся с ней инфаркт, она хотела помочь полицейским докопаться до истины и найти убийцу девочки. Каменев со Шмелевым ждали женщину на кушетке у стены коридора. Раиса подошла к полицейским и поздоровалась. «Дианочка мне сказала, что вам нужна помощь?» «Сядьте рядом с нами», — предложил Каменев. «Разговор может затянуться». Раиса Григорьевна заняла место рядом со следователем. Шмелев взглянул на нее и задал вопрос. «Как вы попали в больницу?» «Когда узнала, что с Риткой случилось, меня инфаркт ударил». «Вы себя хорошо чувствуете?» — спросил Каменев. «Более-менее», — ответила Раиса Григорьевна. «Врачи напичкали таблетками, вкололи кучу препаратов, так что жаловаться не буду». Каменев подумал, как правильно задать вопрос, чтобы инфаркт не повторился. Собравшись с мыслями, следователь спросил. «Вы помните, когда видели Риту в последний раз?» «Она с подругами собиралась на какую-то вечеринку. Со мной советовалась, что лучше надеть». «Божечки, какая же она была красивая!» «После вечеринки она вернулась в общежитие?» «Вернулась», — задумалась Раиса Григорьевна. «Ближе к 10 вечера, что ли? Не помню точное время». Шмелев внимательно слушал ответы женщины и делал записи в телефоне. «Насколько мне известно, она снова покинула общежитие», — сообщил Каменев. «Верно», — сказала Раиса Григорьевна. «За ней пришел парень». «Вы помните, как он выглядел?» Женщина задумалась и потерла виски. «Он был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, белые грязные кроссовки. Помню красную черточку на носке обуви. Он пытался скрыть лицо, но я кое-что рассмотрела». Раиса Григорьевна снова потерла виски, будто прикосновения к ним помогали ей настроить воспоминания. И продолжила. «Острые скулы, нос картошкой, глаза зеленые, густые черные брови, прямой подбородок, большой лоб. Вот только цвет волос не помню, парень был в капюшоне». «Вы его так детально описали?» — сказал Каменев. «У меня фотографическая память», — ответила Раиса Григорьевна. «Считайте, вам повезло». «Рита с парнем перекинулись какими-то словами?» — спросил следователь. «Она вела себя странно. То ли боялась, то ли стеснялась его. Ритка толком ничего не сказала, только поздоровалась. Девушка упоминала имя парня?» — на этот раз спросил Шмелев. «Нет, ничего такого. Они вышли из общежития и уже на крыльце о чем-то разговаривали». «У вас будет возможность приехать завтра в следственный комитет и составить фоторобот?» — спросил Каменев. — «Конечно, приеду. Об этом можете не переживать. Как проснусь, сразу к вам», — ответила Раиса Григорьевна и тут же поинтересовалась. — «Вы считаете, что это он расправился с Риткой?» — «Мы в этом уверены», — отрезал Шмелев. От слов сыщика женщине стало не по себе. Она поняла, что видела в общежитии убийцу и могла вмешаться. Возможно, Раисе Григорьевне удалось бы помочь Рите избежать плачевной участи. Она приложила ладонь к груди и надавила. Лицо женщины побледнело, и она издала легкий стон. «С вами все хорошо?» — спросил Каменев и подорвался с кушетки. «Хорошо», — заверила его женщина, но удалось ей это с трудом. Каменев приказал Шмелеву. «Беги за доктором!» Сыщик в панике поднялся и скрылся вдали коридора. «Сейчас придет медсестра», — успокаивал женщину Каменев. «За меня не переживайте», — прерывисто говорила Раиса. «Дайте мне минутку, и все пройдет». Шмелев вернулся с медсестрой и двумя санитарами. Мужчины взяли под руки Раису и повели в палату. «Мы можем чем-то помочь?» — спросил Каменев. «Вы уже помогли», — с пренебрежением сказала Диана и побежала за санитарами. Когда мужчины покинули стены больницы, Каменев спросил Шмелева. «Нахрена ты это сказал?» «Я не думал». «Естественно, не думал», — перебил его Витя. «Ты же слышал, что она попала в больницу с инфарктом. Зачем ты ей сказал, что тот тип и есть убийца?» Шмелев вытащил трубку дрожащей рукой, забил табак так, что половина упала на пол, и закурил. «Я хотел дать ей понять, что мы на верном пути», — попытался оправдаться сыщик, не вынимая изо рта трубку. «Тебя же предупреждали, с каким диагнозом она попала в больницу!» — продолжал давить Каменев. «Хватит!» — закричал Шмелев. «Не нужно на меня вешать еще один грех!» «Что ты несешь? Я ничего на тебя не вешаю!» Шмелев оперся о капот Рено и взглянул на темное небо. За толщей серебристых облаков не проглядывалось ни одной звезды. Только огромная луна освещала холодный город. Почему он ведет себя как девчонка? Истерит, волнуется, пытается оправдаться. Щеглов не допустил бы такого поведения. Он никогда не отрицал своей вины и всегда принимал любые нападки в свою сторону с достоинством. Чем Леша хуже Максима? Почему он не может действовать так, как поступал когда-то его друг? «Шмелев, я не хотел обвинить тебя», — раздался голос Каменева. «Ситуация выбила меня из колеи. Просто сам пойми, нам еще трупа бабки не хватало». «Нет, ты прав». Сыщик сделал еще один глубокий вдох. Табак в трубке тлел с большей силой. «Мне уже пора на пенсию. Устал я от нервотрепки». «Я бы не смог без работы», — сказал Каменев. «У меня дочка уже взрослая, а я и забыл, как она выглядит». «Зато ты видел, как она росла». «Не то чтобы». Шмелев продолжал убивать свои легкие. «Пока жена возилась с ребенком, я работал. А когда было свободное время, гулял и веселился. Когда Сашенька сказала первое слово, я осматривал очередной труп. Когда она сделала первый шаг, я лежал в постели с какой-то молодой девчонкой. А когда пошла в первый класс, я делал все, чтобы лишнюю ночь провести в следственном комитете. Не хотел возиться с ребенком. Уроки помогать ей делать, решать ее проблемы. Ничего не хотел». Каменев только слушал сыщика и не пытался вставить лишнее слово. Следователь видел, как Шмелеву тяжело осознавать, что он потерял большую половину жизни на плотские утехи. «Каждый день я жил с одной мыслью. Вот дочь вырастет, и мы с женой будем отдыхать. Съездим в Европу, покупаемся в Красном море, слетаем в Америку». «Я хотел посмотреть на Чикаго», — говорил Шмелев. «И что в итоге? У меня нет близких отношений с женой. Дочь вообще забыла, что у нее есть отец. А сам я не могу принять смерть друга». «Что с ним произошло?» — поинтересовался Каменев. «Я предал его», — признался Шмелев. «Из-за меня он лежит в гробу». «В некотором смысле я тоже потерял друга», — сказал Виктор. «Не сравнивай твои отношения с Громовым и мои с Щегловым. Ростик жив, и ты в любой момент можешь закопать топор войны, а Максима не вернуть». Шмелев вытряхнул табак из трубки и продолжил. «Да и чего ты вообще жалуешься? Громов жопу за тебя рвет. Не знаю, о чем вы разговаривали в мое отсутствие, но он тебе поверил. Ставлю что угодно. Скоро вы продолжите общаться так, как и раньше, до ситуации с твоей женой». Каменев не знал, что сказать. Он действительно был рад разговору с Громовым в камере следственного изолятора. Следователь чувствовал, что скоро все наладится. Он пообщался с Ростиком, и они друг друга поняли. Витя встретил Полину, и их отношения будут развиваться и крепнуть. «Делать тут больше нечего, нужно ехать в отделение», — сказал Шмелев. «Я бы лучше домой съездил». «Не переживай, пару часов на сон у тебя будет». Полина стала сгорать от нетерпения, когда Громов пообещал ей рассказать об Ольге Гавриловой. Девушка еще не понимала, чем эта Ольга поможет следствию. Но драма, которая разворачивалась в стенах следственного комитета, подталкивала журналистку к тому, чтобы узнать как можно больше о секретах Громова. Дождавшись, когда Шмелев с Каменевым отправятся в больницу, она задала вопрос. «Ростислав, вы мне расскажете, что у вас происходит? Зачем нам искать Ольгу и узнавать о ее семейном положении?» «Полин, давай без формальностей. Какой я Ростислав?» «Все следователи одинаковые», — заметила Полина. «Что ты имеешь в виду? Когда я познакомилась с Витей, он тоже запрещал мне разговаривать с ним официально». «Ты помогаешь следствию, так что выкать мне тут не нужно», — сказал Громов и ответил на вопрос Полины. «Ольга Гаврилова — моя бывшая девушка. Мы с ней встречались еще до Лены и до работы в органах». «Зачем тогда нам ее искать?» «Каменев считает, что ее сын от меня». «Сын, значит». Полина сделала пару кликов на компьютере и вошла в социальную сеть. Она вбила имя Гавриловой в поисковую строку. Сайт показал больше 1000 пользователей. Даже при большом желании Полина не смогла бы проверить их всех, да еще и время поджимало. Как же ей поступить? «Чем ты там занимаешься?» — спросил Громов и подошел к Полине. «Ищу Гаврилову», — ответила она. «В социальные сети тебе не помогут. Нужно мыслить иначе», — сказал тот, подставил стул к компьютеру и сел рядом с девушкой. «Дай мне мышку с клавиатурой». Полина придвинула к следователю все необходимое и задала вопрос. «А как надо искать?» «Для начала мы проверим базы данных ЗАГСа». «Зачем?» — удивилась Полина. «Думаешь, она замужем?» «Полин, там не только женятся», — объяснял Громов. «Когда людям нужно свидетельство о рождении или смерти человека, они обращаются в ЗАГС». «Поняла». «Смотри», — Громов указал пальцем на монитор. «Гаврилова Ольга Николаевна. Замужем не состояла, но у нее есть ребенок». Затем Громов сделал еще пару кликов и ужаснулся. «Она умерла 10 лет назад!» «Как зовут ребенка?» Полина не сводила глаз с экрана монитора. «Гаврилов Иван Ростиславович», — тихо произнес Громов, после чего добавил. «Родился в 1994 году». «Что с тобой?» — спросила девушка, заметив бледность на лице Ростика. «Мы с Олей расстались в 1993-м, а в 1994-м родился Иван». «Так Иван твой сын?» — спросила Полина. «Да черт его знает!» — закричал Громов и взлетел, как коршун. «Почему она мне ничего не сказала?» Полина не ожидала подобной реакции. «Как вы расстались с Ольгой?» — аккуратно спросила девушка. «Она мне изменила!» — продолжал кричать Громов. «Тогда ребенок может быть от другого человека». Слова Полины немного успокоили Громова. Он сел на диван, отодвинул от себя коробку с пожитками девушки и закурил. «Отчество», — заметил Ростик. «Зачем ей давать сыну мое отчество? Вдруг она залетела от человека с таким же именем, как у тебя?» «Прав был Каменев. Она умолчала о ребенке, чтобы дать мне нормальную жизнь, без заботы детских пеленок», — рассуждал Громов. «Как я мог поверить ее словам об измене? Оля была верной девушкой. Она запрещала чужим парням открывать перед ней дверь, на корню пресекала попытки ухаживаний. Почему я тогда об этом не подумал? Она настолько сильно тебя любила, что готова была уйти, лишь бы ты реализовал себя в профессии», — предположила Полина. «Выходит, что так». Сигарета Громова тлела, добираясь до фильтра. Глаза мужчины округлились, будто перед ним появился призрак. «Значит, он говорил правду». «Кто?» — спросила Полина. «Лет 10 назад я встретил какого-то мальчишку», — начал Громов. «Он подошел ко мне и сказал: „Я твой сын“». Ростик посмотрел на девушку. «Парень говорил мне об Ольге, а я даже не попытался его выслушать. Назвал выродком и погнал в шею. Я бы тоже не стала доверять незнакомому ребенку», — призналась Полина. «Это меня не оправдывает», — сказал Громов. «Я мог выслушать парня и не допустить трагедии». «Ты что-нибудь еще помнишь? Может, парнишка не раз появлялся в твоей жизни?» Ростик задумался, после чего ответил. «Звонил мне, рассказывал о смерти матери, но я ему не поверил». «Что мы еще можем узнать об Иване и Ольге?» — спросила девушка, пытаясь отвлечь Громова от размышлений. Тот с сигаретой в зубах подошел к Полине и сел за компьютер. «Имущество Гавриловых». Громов что-то напечатал и сделал несколько кликов мышкой. «Шмелев считает, что убийца расправляется со своими жертвами в частном доме. Если мы узнаем адрес, сможем спасти Лену и поймать ублюдка». Полина с интересом и нетерпением наблюдала за действиями Громова. Он еще несколько раз кликнул по ссылкам, ввел данные и проговорил. «У Ольги до 2013 года была квартира, которая перешла по наследству сына». Ростик сделал еще один клик и продолжил. «Иван вступил в наследство и в 2021 году приобрел дом в деревне». Глаза Громова налились кровью. «Ручеек!» «Так это недалеко от города», — сказала Полина. «Мы со Шмелевым сегодня там были». Громов старался сохранять самообладание, но мысли об его ошибках не давали ему это сделать. Громов корил себя за то, что не осмотрел каждый дом в деревне. У него был шанс найти Лену, и он его упустил. Но больше всего Мужчина винил себя за беспечность, что когда-то в далеком прошлом не смог выслушать ребенка. Винил за свое пренебрежительное отношение к Ольге, к ее отпрыску, к своему сыну. Ростик достал мобильник и набрал Каменева. «Вы когда вернетесь?» «Уже подъезжаем», — ответил Витя. «Минут 10, и мы в отделении». «Поторопись», — попросил Громов. «Вы что-то нашли?» «Нашли», — сказал Ростик. «Скажи Шмелеву, что мы с ним облажались. Ты был прав, Каменев. У меня есть сын. И у него в деревне ручеек частный дом. Мне кажется, что там он и держит Лену». «Громов, еще не все потеряно. Не так много времени прошло с похищения Лены. Она может быть жива». «Может», — сказал Ростик, пытаясь сохранять самообладание. «Где они?» — спросила Полина. «Скоро будут», — ответил Громов и затушил окурок об стол. «Что сказал Громов?» — спросил Шмелев. «У него действительно есть сын», — ответил Каменев. «И тот владеет недвижимостью в деревне Ручеек. Мы же днем там были». «Видимо, придется съездить туда еще раз», — сказал Витя, сворачивая к следственному комитету. «Как же мы проморгали?» — спрашивал себя Шмелев. «Говорил я Громову, нужно проверить каждый дом». Каменев ехал молча. Он не мог выбросить из головы слова Громова. «У Ростика действительно есть сын, о котором никто не знал. Если бы не Шмелев, Витя давно бы докопался до истины и спас Лену. Но сыщик помешал ему, засадив Каменева за решетку». Следователь припарковал Рено рядом со входом в следственный комитет и заглушил двигатель. Мужчины вышли из машины и только двинулись ко входу в здание, как Шмелев вдруг остановил Каменева. «Ты видишь?» «Что вижу?» — не понял тот. «Машину рядом с отделением». Сыщик подошел ближе к черной иномарке и взглянул на номера. «Шкода Октавия, наша». «Это на ней увезли Лену?» — спросил Витя. «Да», — ответила Леша, подошел к двери водителя и взялся за ручку. «Стой!» — приказал ему Каменев и выхватил из кобуры пистолет. «Теперь открывай». Шмелев думал, что машина закрыта, но только сыщик потянул за ручку, как дверь открылась, и в нос ударил резкий металлический запах. Каменев подошел ближе, и перед его глазами все поплыло. На сиденье пассажира находилось обезглавленное тело женщины, закрепленное ремнем безопасности. «Да твою ж мать!» — повысил голос Каменев. «Как он все успевает?» «Я не знаю», — растерянно сказал Шмелев и захлопнул дверцу. «Не знаешь?» — закричал следователь и, спрятав оружие, подошел вплотную к сыщику. «Из-за тебя, ублюдка, она мертва! Если бы ты не запер меня в клетке, я бы давно нашел и сына Громова, и его дом в ручейке, и Лену! Это ты, сука, во всем виноват!» «Каменев, я проверял версии», — пытаясь сохранить спокойствие, говорил Шмелев. «Ты бы на моем месте поступил так же». «Разве не ясно? Ты пятое колесо в расследовании. Только и делал, что мешал мне нормально вести дело. На твоих руках кровь жены моего друга!» — продолжал кричать Каменев. «Теперь ты доволен? Убедился, что я не убийца, или кто-нибудь еще должен умереть ради твоего спокойствия?» «Прости». Шмелев опустил глаза. Сыщик больше не знал, как вести себя. Что-то внутри него надломилось. Он представил, что в «Шкоде» сидит его жена, обезглавленная в одежде, залитой кровью, с синими конечностями. «Клал я с прибором на твои извинения!» Каменев схватил Шмелева за шкирку, открыл дверь машины и сунул его в салон. «У нее проси прощения! Как думаешь, она сможет тебе ответить?» Одной ногой Шмелев стоял на асфальте, а коленом второй ноги упирался в сиденье водителя. Его верхняя часть тела была в салоне, а лицо находилось прямо напротив места, где должна была быть голова женщины. «Нет», — еле выговорил Шмелев. «Не слышу!» — кричал Каменев. «Не сможет», — сказал сыщик немного громче. Следователь отпустил Шмелева и отошел от машины. Сыщик вылез из «Шкоды», сел на асфальт и опустил голову на колени. «Звони Громову», — приказал Каменев. «Не могу». Сначала Шмелев подозревал Каменева, затем Ретушева. Но в итоге ни тот, ни другой к убийству не причастны. Сыщик зря потерял время, ничего не смог добиться. Витя прав, он пятое колесо. И не только в этом расследовании. «Все повторилось», — думал Леша. «Опять из-за его неверного решения, из-за его ошибки, умер невинный человек. Шмелев не мог поверить в то, что теперь на его плечах лежит вина за гибель и друга, и Лены». Прошли те времена, когда Шмелев с Щегловым расследовали самые запутанные дела и добивались результата. Со смертью Максима погиб исследователь Алексей Шмелев. «Что значит «не могу»? Берешь телефон и звонишь!» – давил Каменев. «Я не буду звонить Громову!» – резко сказал Шмелев и поднялся с асфальта. «Если ты этого не сделаешь, я набью тебе морду». «Бей!» – ответил Шмелев, закрыл глаза и опустил руки. Только Каменев хотел занести кулак, как его желание вдруг испарилось. Напротив него стоял не опытный сыщик, а побитый жизнью человек. «Уходи с моих глаз!» — рыкнул Каменев. Шмелев дрожащими руками вытащил из кармана трубку и медленным шагом пошел прочь. Перед «Шкодой» стояли трое — Полина Снегирева, Виктор Каменев и Ростислав Громов. Полина не могла смотреть на обезглавленный труп, над которым колдовали криминалисты. Она то и дело переводила взгляд на высокие деревья рядом с тротуаром и на освещавшие дорогу фонари. Ей хотелось как можно скорее убраться отсюда. Побледневший Громов, глазами полными ужаса, смотрел на тело женщины. Его мозг отказывался поверить в то, что в машине находилась Лена. Ростик видел жену разной. Голый и растрепанный, без косметики, мокрый после душа, плачущий на балконе. Но ему и в самом страшном сне не могло присниться, что однажды он увидит ее безжизненное тело. Мужчине казалось, что он находится в самом диком кошмаре, который только мог привидеться. Каменев курил, впервые после возвращения к мирной жизни. Сигарета тлела, а дым проникал в легкие, причиняя дискомфорт. Но следователь не мог остановиться. Витя не мог простить себя за свою мягкотелость и хотел причинить себе боль. Он ведь мог прогнать Шмелева еще в тот раз, когда впервые увидел его в квартире Громова. Если бы не этот сыщик, Каменеву не составило бы труда найти убийцу и спасти Лену от трагической участи. «Егор!» — окрикнул криминалиста Каменев. «Нашел что-нибудь?» «Пока ничего», — ответил парень. «Как и в прошлый раз». «Посмотри на запястье, там нет браслета?» Егор опустил взгляд на кисть трупа и ответил. «Есть, плетеный. Он похож на тот, что вы обнаружили на озере?» «Цвет другой, но плетение такое же». «Сними его и дай мне». Криминалист выполнил просьбу следователя. Каменев повертел в руках браслет и прочитал на нем надпись. «Боли и страдания». «Продолжение стихотворения?» — спросила Полина. «Да». Коротко ответил Витя и вытащил из кармана первый браслет Фенечку, который до сих пор не отнес в комнату вещественных доказательств. «Кину в пучину», — прочитала девушка. «Боли и страдания», — продолжил Каменев. «Хватит!» — заорал Громов. «Не обсуждайте при мне это дерьмо!» «Я понимаю, как тебе хреново, но мне нужно работать», — сказал Каменев. «Ни хрена ты не понимаешь!» — кричал Ростик. «У меня больше нет семьи!» «Дочь лежит в морге, а в грёбаной машине передо мной труп моей жены, без головы, которая хер его знает, где находится!» Полина подошла к Громову и обняла его. Из глаз мужчины полились слезы. Каменев первый раз видел, как Ростик дает слабину. За все годы, сколько они вместе дружили и работали, Витя никогда не сталкивался с подобным. Громов всегда вел себя сдержанно. Каменев не осуждал друга, напротив, считал, что слезы помогают вытерпеть горечь потери. Злость на лице Громова на время исчезла. Он уткнулся в плечо девушки и обнял ее в ответ. Полина жестом попросила Каменева оставить их одних. Витя кивнул и подошел к Егору. «Сколько вам еще нужно времени?» — спросил следователь. «Час, не больше», — ответил криминалист. «Сразу могу сказать, вряд ли мы что-то найдем. Почерк тот же, ни одной зацепки. Даже волоска нет в машине». «Понятно», — смирился Каменев. «Давай тогда я отвезу Громова домой. Затем попытаюсь поспать несколько часов. А то голова совсем не варит. Приеду в отделение, и ты мне в деталях все расскажешь». «Как скажете». Егор вернулся к своим обязанностям. Когда Каменев подошел к Полине, Громов уже взял себя в руки. Он взглянул на друга, и тот увидел красные глаза и припухшие веки. А щеки Ростика словно в одночасье обвисли. «Залезай в машину, подкину тебя до дома», — тихо сказал Витя. «Хорошо», — согласился Громов и направился к Рено. «Как он?» — Каменев обратился к Полине. «Плохо», — ответила та. «Ростик очень любит своих девочек и обвиняет в их смерти себя. Если Риту мы спасти не могли, то у Лены были шансы остаться в живых», — сказал Витя. «Шмелев, сука, влез туда, куда его не звали!» «При чем тут он?» «Эта гнида засунула меня за решетку. Если бы у меня было больше времени, я бы предотвратил убийство». «Зачем ты копаешься в прошлом?» — спросила Полина. «Вить, ты не можешь изменить то, что уже сделано». Каменев бросил на девушку осуждающий взгляд и сказал: «Пора ехать». Городские улицы завораживали и вместе с тем пугали. Шмелев привык к пьяным компаниям, отдыхающим на детских площадках после полуночи, и к дракам у круглосуточных магазинов. Все это являлось неотъемлемой частью города, который проще было принять, чем попытаться изменить. Шмелев сел на лавочку у пятиэтажного дома и прильнул к горлышку бутылки. Столько лет был в завязке, а теперь лакает водку, как бомж, ночью возле подъезда. Сыщик посмотрел на компанию, отдыхающую неподалеку. Ребята громко разговаривали, смеялись и выпивали. Казалось, они испытывают яркие эмоции. Но это было лишь иллюзией счастья. Им всего по 16-17 лет, и они еще не знают, насколько сложная жизнь ждет их дальше. Работа, семья, дети. Нужно будет усидеть на всех стульях, иначе конструкция разрушится. «У вас еще есть время, чтобы вкусить все прелести жизни», — подумал Шмелев и сделал еще один глоток. «Набить шишки, изменить, предать, допустить непоправимое». Вина пожирала Алексея изнутри. Он лишился сил, потерял веру в себя. Ему больше не хотелось продолжать дело Максима. Все, ошибок со Шмелева достаточно. Он не хотел, чтобы из-за его решений страдали люди. Сначала друг, затем Елена. Сколько еще должно умереть людей? Даже самые незатейливые дела, за которые берется его агентство, делает людям больно. Но зачем тебе знать, изменяет ли твой муж или нет? Открывается правда. А дальше что? Развод, дележка имущества, психологические травмы детей. Да и у взрослых возникают проблемы с психикой. Женщина перестает доверять мужчинам, ее жизнь рушится. А муж не может забыть жену, пьет и винит себя во всем. Шмелев решил пойти на крайние меры. Он закроет агентство и больше никогда не вернется к расследованиям. Сыщику надоело испытывать неловкость каждый раз, когда он приоткрывает ширму вранья. История с Громовым показала Шмелеву, как нужно ценить свою семью, пока не произошло горе. Никто не застрахован от подобных ситуаций. Алеша не хотел терять близких людей. Даже несмотря на развод, Шмелев продолжал любить жену, но ненавидел ее псевдовозлюбленного. Что он умеет, кроме как зарабатывать деньги? «Извини, Максим, но я должен закопать твое начинание в землю», — решил Алексей. Мужчина поднялся, бросил пустую бутылку в урну и достал телефон. Он намеревался приехать к жене и поговорить с ней по душам, выложить все, что накопилось за годы его одиночества. Даже если она не станет его слушать, он сможет с уверенностью сказать, что хотя бы попытался наладить отношения. «Что ж, пора возвращать семью», — подумал Шмелев и вызвал такси. Каменев припарковал Рено рядом с домом Громова и предложил: «Если хочешь, мы можем переночевать у тебя». «Нет, это будет лишним», — ответил друг. Полина не знала, что сказать Ростику и как придать ему сил. Мужчина выглядел ужасно. Боль утраты изменила, казалось, даже черты его лица. «Пообещай мне, что завтра приедешь в отделение», — сказал Каменев. «Зачем?» — спросил Громов. «Обсудим наши дальнейшие действия». «Не хочу ничего обсуждать», — сказал Ростик и только хотел открыть дверь машины, как Каменев его остановил. «Подожди, ты не хочешь поймать убийцу?» «Да для чего?» «Громов, он расправился с твоей семьей», — заметил Каменев. «Хочешь, чтобы я мстил? Его нужно засадить за решетку или...» «Убить?» — с тревогой в голосе спросила Полина. «Риту и Лену местью не вернешь. Они мертвы, разве не ясно?» — повысил голос Громов. «Ты можешь сделать что угодно, но я больше не хочу ни в чем принимать участие». «Пообещай мне, что завтра приедешь в отделение», — требовал следователь. «Я не буду ничего обещать», — твердо сказал Громов, выделив каждое слово. «Тогда я сам к тебе приеду, как только закончу дела». Громов молча вышел из машины и направился к своему подъезду. «Зачем ты на него наседаешь?» — спросила Полина. «Я боюсь, что Громов — следующая жертва», — сказал Каменев и дал Полине браслеты. «Прочитай, стих не закончен. Кажется, будто не хватает еще двух строк. Это еще два убийства. Мы же обсуждали с тобой, это может быть двустрочный стих», — напомнила девушка, рассматривая браслеты. «Если соединить строки вместе, нет никакой рифмы». «Может, просто послание? Убийца как бы говорит Грому: я причиню тебе боль». «Слишком много мороки», — сказал следователь. Он мог просто покончить с Ритой и Леной, без всяких литературных потуг. «Не знаю». Полина вернула улики следователю. «Мне кажется, ты слишком глубоко копаешь». «Возможно», — сказал Каменев, включил первую передачу и нажал на педаль газа. Шмелев стоял на пороге квартиры и со всей силы бил по двери. Не прошло и минуты, как ему открыл здоровый мужчина в халате. Он заглянул на сыщика и спросил. «Ты время видел? Мне нужно поговорить с Аленой». Шмелев пропустил мимо ушей вопрос мужчины. «Она спит, Леш. Иди домой. Тебе нужно проспаться». «Кирилл, будь человеком. Дай мне поговорить с бывшей женой», — требовал сыщик. «У тебя со слухом проблемы?» — повысил голос Кирилл. «Не нужно, дорогой. Из-за спины мужчины появилась женская фигура. Пусть скажет, что хотел, и уходит». «Ален, тебе нужно себя беречь», — сказал Кирилл. «Пожалуйста, оставь нас одних», — попросила его женщина. Мужчина кивнул и скрылся во тьме квартиры. Шмелев осмотрел бывшую жену и заметил ее округлившийся живот. Затем перевел взгляд на лицо Алены. Она была уставшей. «Какой месяц?» — спросил Леша. «Пятый», — ответила Алена. «Почему мне об этом не говорила? Ты так хорошо жил без меня, не интересовался моей жизнью. С чего вдруг я буду делиться с тобой своим маленьким счастьем?» «Счастьем, значит», — повторил Шмелев. «А я вот решил закрыть агентство». «И где ты тогда будешь проводить время?» — с иронией спросила Алена. «Хотел с тобой», — ответил Леша. «Я спросила, где, а не с кем. Скажи честно, ты ко мне хоть что-то чувствуешь?» «На трезвую голову со мной не можешь поговорить? Обязательно нужно напиться?» «Ален, пожалуйста, ответь на вопрос», — просил Шмелев. «У меня своя семья, Леша. Ты мне больше не нужен», — сказала женщина. «Ответь на мой вопрос», — настаивал бывший муж. Алена глубоко вздохнула и сказала. «Нет, я к тебе больше ничего не чувствую и не хочу возвращать наши отношения. Как видишь, я жду ребенка. А ему нужен настоящий отец». «Разве я был плохим отцом?» «Ты был ужасным отцом», — с напором в голосе сказала Алена. «Значит, у нас с тобой нет будущего?» — не сдавался Шмелев. «Его и не было», — ответила женщина. «Ты гулял, работал, не появлялся дома. Пообщайся со своей дочерью. Она о тебе ничего не знает, кроме того, что ее папаша — следователь». «Ты даже не думала ко мне вернуться?» Леша продолжал сыпать вопросами. «Шмелев, ты меня вообще не слышишь? Еще раз повторяю, у меня отличный мужчина. Скоро родится ребенок. Ты мне не нужен. Продолжай гулять и веселиться. Может, найдешь себе женщину, которая разделит твои увлечения». «Ответь мне на последний вопрос, и я уйду», — сказал Леша. «Слушаю», — Алена сложила руки на груди. «Если бы я не пошел работать к Щеглову, мы бы до сих пор были вместе?» «Дело не в Щеглове. Ты всегда был раздолбаем. Разве не понятно? Если бы я тогда не залетела, ты бы никогда не стал моим мужем». «Я тебя понял». Леша развернулся и, шатаясь, направился к лифту. «Шмелев!» — окликнула его Алена. Леша в надежде обернулся. «Не приходи сюда больше», — сказала женщина. «Кирилл сильно нервничает». Сыщик кивнул и вошел в лифт. Ростик переступил порог квартиры и замер на месте. Мысли накрыли его, будто волной. Мужчина не знал, как себя дальше вести и что делать. Зачем искать убийцу, если он не сможет вернуть его любимую доченьку? и не менее любимую верную супругу. Жизнь для Громова закончилась, как только он увидел в салоне черной «Шкоды» тело Елены. Включив свет, Громов зашел в ванную. Он умылся и взглянул на свое отражение. Что же Ростик такого сделал, чтобы расплачиваться за грехи подобным образом? Мужчина вытер лицо и направился на кухню. Он помнил, что в морозилке лежит начатая бутылка водки. Громов хотел заглушить боль алкоголем, но то, что он увидел на кухне, вбило в крышку гроба последний гвоздь. На столе лежала голова его жены, кроваво-русые волосы, пустые глаза, бледная кожа. Громов медленно подошел к столу и прикоснулся к щеке. Из глаз потоком хлынули слезы, а ноги затряслись. Ростик оперся о стул и словно стек на него. Громов смотрел на бледное лицо жены и не мог поверить своим глазам. Мужчина запустил руку в волосы и лбом прикоснулся ко лбу. «Прости меня», — сказал Ростик. «Я не хотел, чтобы так все произошло. Моя любовь к тебе никогда не пройдет». Боль разрывала грудную клетку. На трясущихся ногах Громов поднялся и заметил на столе еще один подарок — браслет-фенечку. Такой же нашел Егор на запястье Лены. Мужчина взял его и увидел надпись «Почувствуй». «Почувствовал!» — во всю глотку заорал Громов. «Что ты от меня хочешь, ублюдок? Почему моя семья?» Но ответа не последовало. Ростик сжал в руке браслет и быстро вышел из кухни. Как только он пересек порог гостиной, Громова прошибла дрожь. С люстры свисала веревка с петлей, а под ней стояла табуретка. «Так вот, что тебе надо, тварь!» — крикнул Ростик. «Сначала мучил меня, а потом дал выбор. Живи с болью или иди к жене с дочерью». Мужчина разжал ладонь и еще раз прочитал надпись. «Почувствуй». «Хорошо!» — выдохнул Громов. «Признаю. Ты победил». Он надел браслет на запястье и затянул его. Затем подошел к петле и забрался на табуретку. Раздирающее грудь чувство вины подталкивало его к действию. Громов держал веревку в руках. Его поджилки тряслись, а внутренний голос шептал «Сделай это». Набравшись смелости, мужчина просунул голову в петлю. На лице Громова расплылась улыбка. Он не знал, что там за чертой жизни, но был уверен в том, что он точно встретится с родными, обнимет дочку и поцелует жену. Закрыв глаза, Ростик выбил у себя из-под ног табуретку. Бутылка виски стояла на столе, за которым сидели двое — Полина и Витя. Если мужчина чуть ли не заливал в себя алкоголь, девушка мелкими глотками поглощала напиток, то и дело морщась от его крепости. Казалось, виски хотя бы немного затуманивал страшную картину, позволяя прийти в чувство. Полина вспоминала сцену на озере «Малышка», труп в салоне «Шкоды». Девушка не могла поверить, что Витя сталкивается с такими ужасами чуть ли не каждый день. «Профессиональная деформация пагубно влияет на человека», — думала она. За всю ночь, которую Полина провела в компании следователей, она не увидела ни намека на позитивные эмоции. Если Ростику это было позволительно, то, что происходило с Каменевым, она не знала. Вечный стресс на работе и психологические проблемы не настраивали на позитивный лад. Полина готова была сделать что угодно, лишь бы Витя чувствовал себя хорошо. Она посмотрела на него и спросила. «Я могу до тебя дотронуться?» Каменев бросил взгляд на Полину. Затем медленно положил руку на стол. Девушка прикоснулась к его ладони и крепко ее сжала. «Почему ты не можешь отпустить Иру?» «Любовь — это не то, что можно так просто забыть», — ответил Витя и сделал глоток виски. «Отпустить человека не значит забыть его и отказаться от любви, которую он дарил», — говорила Полина. «Ты не можешь жить дальше, находишься в прошлом и совсем забыл, каково это радоваться каждому дню». «Но как я могу ее отпустить? Она была любовью всей моей жизни». «Думаешь, Ира хотела бы видеть, как ты страдаешь?» Витя снова прильнул к стакану, осушил его до дна и налил себе еще. «Ни один человек не хотел бы видеть, как страдают его близкие». «Дай мне шанс наладить твою жизнь», — сказала Полина и с надеждой посмотрела Каменеву в глаза. «И как ты наладишь мою жизнь?» — спросил тот. «Я же вижу, как ты на меня смотришь. «На что готов ради меня?» — ответила девушка. «Ты ко мне тянешься, но прошлое не дает тебе переступить порог». «В твоих словах есть доля правды», — признался Витя и снова взял стакан. «Тогда позволь мне тебя поцеловать». Полина подошла к Каменеву и дотронулась ладонью до его щеки. «Не отталкивай меня, прошу». Девушка мягко коснулась губами его губ. Внутри у Каменева словно вскрылся гнойный нарыв, и Витя в один момент освободился от всего злого, черного, гнетущего, что наполняло его долгое время. Он почувствовал тепло в груди, которое через вены и артерии растеклось по всему телу. Даже кончиков пальцев стало горячо, будто в нем разгорался пожар. Мужчина прижал к себе девушку и поддался порыву. Ее мягкие губы, ее трепетные прикосновения доставляли Вите удовольствие и заглушали боль, которая мучила его все эти годы. С каждой следующей минутой он все больше укреплялся в мысли о том, что Полина права. Одиночество убивает, спутывает мысли, вынуждает поставить на себе крест. Человек не может жить только для себя. Ему нужен другой человек. Да, он потерял Иру, ту, ради кого стоило жить. Но теперь у Вити появился стимул не наложить на себя руки. Полина. Каменев чувствовал, как девушка к нему неравнодушна. Полина улыбнулась и отпрянула от Вити. Она мягко схватила его за руку и повела в спальню. Девушка толкнула Каменева на кровать и села на него. Витя целовал ее шею, ласкал спину. Полина стонала от нежных прикосновений. Она чувствовала то, что никогда не испытывала с Ильей. Настоящие, искренние эмоции. Девушка скинула с себя футболку и прижала к груди голову Вити. Его учащенное дыхание и нежные поцелуи возбуждали девушку еще сильнее. Каменев перевернул Полину на спину и сбросил с себя халат. Полина увидела на его мускулистом торсе много шрамов. Они покрывали все тело Вити. Она нежно провела тонкими пальцами по его груди, затем обхватила за шею и прижала к себе. Их души сплелись воедино, представляя из себя что-то цельное, неделимое. Феерия чувств переполняла их обоих, отчего время летело быстро, словно гоночный болид по трассе. Каждый хотел как можно дольше продлить этот момент наслаждения. Они перестали думать обо всех проблемах, которые скопом навалились на них. Влюбленные лежали в объятиях, когда утреннее солнце проникало в комнату, лаская их оголенные тела своими лучами. Не прошло и 5 минут, как сон накрыл их мягким покрывалом.